Глава 11. Великая. Письменным приказом Шмидт был наряжен на поездку в город. Шмидт удивлен был немало. Он, положим, понимает, что дело идет о приемке новых прицельных станков, но все же на такие дела, бывало, мелкота нарешалась, подпоручики. А тут вдруг его, капитана Шмидта. Ну ладно, уехал. Андрей Иванович и Маруся были на пристани. Проводили Шмидта, вдвоем шли домой. Под ногами на лывах холодным хрустом хрупал ледок. Земля мерзлая, тусклая, голая, лежала неубранным покойником. — А у нас там теперь мягко, снег, сугробы, — сказала Маруся. Еще глубже ушла подбородком в мягкий мех. Еще больше стала пугливой, пушистой, милой зверушкой. Вправо чернеют вихрястые от леса увалы, под ними туманная долина. И в тумане шевелится, стали у самой дороги, как нищие, семь хромых деревянных крестов. — Семь крестов вы знаете? — кивнула туда Маруся. Андрей Иванович помотал головой. — Нет, языком шевельнуть боялся. А то снимется и улетит вот это, что сейчас бьется в нем и что страшно звать. Семь офицеров молоденьких, сами себя, и не очень чтоб давно, этот к 8 или 9, все в один год, как от заразы. На кладбище-то их нельзя ведь было. 7. Что ж они, отдельно или сразу все? Да, собрание, у папа была собака. Фу, какая чепуха! Зараза! А может быть, любовь? Вот по такой дорожке промчался Андрей Иванович и вслух сказал. Что же, ведь любовь, она и есть болезнь. Душевно больные. Я не знаю, отчего никто не попробовал лечить это гипнозом. Наверное, можно бы. Андрей Иванович искал ее глаза, чтобы увидеть, слышит ли она, что он говорит. Хочет сказать, но глаза были спрятаны. — Да, может быть, — ответила Маруся себе, — болезнь. Как лунатики, как каталептики. Терпеть всякую боль, муку, распяться для... О, все хорошо, все сладко. Теперь Андрей Иванович видел глаза. Они очень блестели, учились. Но для кого? О ком? — Скажу сегодня, скажу ей, все. Андрей Иванович задрожал тоненькой, очень острой дрожью, и услышал, как ее струну где-нибудь в самом конце клавиатуры направо, она все звенела и звенела. Прежде чем войти в поселок, они остановились и последний раз оглянулись на небо. В разодранных облаках полыхала заря, всплеснуло что-то тревожно-красное снизу и застыло, нависло, нагнулось, растет. Милая, бревенчатая, столовая Шмидтов. Знакомый запах, не то зебрея, не то зверобоя. Но раньше все здесь было простое, полевое, спокойное, а теперь двигалось каждую секунду, менялось, что-то все время потрескивало. И никогда прежде не видел Андрей Иванович этого красного, дрожащего языка лампы. Маруся была слишком весела. Рассказывала. Шмидт еще кадетиком был, в белом парусиновом. Он тогда был жестокий, упрямый. Мне так хотел, чтобы он поцеловал, а он... Я на качелях качалась было, жарко. Ну, думаю, погоди же. Взяла да с качели обзимь, бряк. В дверь постучали. Вкатился самоварно сияющий генеральский Ларька, где за ним статуем стоял в полутьме Непротошнов. Маруся весело кивнула Ларьке, разорвала поданный им конверт, положила на стол. Надо сперва досказать. Обзимь брякнулась и кричу. Ой, ушиблась. Тут же, конечно, Шмидтово сердце не вытерпело. Где, говорит, где? Показала плечо. Вот тут. Ну, конечно, он. А я и на губы. И тут, говорю, тоже ушибла. Но он и губы. Вот ведь мы хитрущие какие женщины. Если захотим... Засмеялась, зарозовелась, была той же самой девочкой на качелях. Сейчас, сейчас скажу ей все. Глядел на нее Андрей Иванович. Она вынула письмо, читала. Медленно опускались качели вниз, все вниз, но еще держалась улыбка на лице, как озябшая осенняя печушка на безлистном дереве. Уж мороз, уже улетать пора, а она все сидит и пиликает, как будто и то же самое, что летом, но выходит совсем другое. Вот я и не понимаю, не могу. Вот вы и задохнулась. Протянула Андрею Ивановичу письмо. Милостивая государыня, голубонька Марья Владимировна, 15 ноября сего года ваш милейший муженек нанес мне оскорбление действием. Свидетели, денщик мой Ларька, генеральша моя и свояченица Агния. Последняя видела все сквозь дверную щель. Такие вещи ценятся, конечно, не тремя днями гауптвахты, которые отсидел капитан Шмидт, а малость посерьезней, каторгой от 12 лет. Дальнейшее направление этого дела. Сирич, предание его усмотрению военного суда или вечному забвению зависит всецело от вас, милая барыня Марья Владимировна. Если вы за муженька хотите расплатиться, так пожалуйте ко мне завтра в 12 часов дня перед завтраком, а коль не захотите, так в том, голубонька, воля ваша. А то пришли, я бы, старик, ах, как был бы рад, почитатель ваш Азанчеев. Цеплялась Маруся за глаза Андрея Ивановича, озябший, невеющей улыбкой молила его сказать, что неправда это, что ничего со Шмидтом, ведь неправда же, ведь неправда, вот сейчас, кажется, станет она на колени. Правда, только и мог сказать Андрей Иванович. Господи, нет, всхлипнула Маруся, совсем по-детски, положила в рот палец и за всей мочи закусила. Долго сидела так, потом отвернулась. Андрей Иванович услышал какие-то странные обрывки, не то смех, не то предсмертные икоты. На минутку в зал. Ради бога, выйдите, мне одной бы. Одна встала, подошла к стенке, прислонилась лицом, чтобы никто не видел. Все сдвинулось в голове, понеслось вниз, под гору, без удержу. Привиделось. И откуда? Лампада под праздник, мать перед иконой ничком, такая чудная, сложная пополам. Кто-то из них, из детей, лежит больной. Ну, а если мне не пойти? Но ведь Шмидта не пожалеет он, нет, не пожалеет. «Мама!» — тихонько крикнула она. Никто не ответил. «Богородица, милая, ты всегда меня любила, всегда. Не отступись, родная, никого у меня нету, никого, никого». Когда Андрей Иванович снова вошел в веселую бревенчатую столовую, Маруси не было. Умерла Маруся, веселая девочка на качелях. Увидел Андрей Иванович строгую, скорбную женщину, дрожавшую и хранившую. Вот эти вот глубокие морщины по углам губ, разве не следы этих похорон? И пусть запашет жизнь борозды еще глубже, все стерпит, все поднимет русская женщина. Сказала Маруся спокойно, только уж очень тихо. — Андрей Иванович, пожалуйста, пойдите и скажите денщику, что хорошо, что я... — Вы? Вы пойдете? Да ведь нужно, иначе... Все в Андрея Ивановича задрожало, помутилось. Он встал на колени, губы тряслись, искал слов. — Вы великая, как я любил вас! «Люблю», — не посмел сказать. Маруся спокойно смотрела сверху. Только руки, пальцы заплетены очень туго. «Мне лучше одной. Вы завтра, нет, послезавтра придите, когда Шмидт приедет. Я не могу одна его встретить». Ни месяца, ни звезд. Небо тяжелое. Посередь улицы, спотыкаясь о замерзшую колочь, бежал Андрей Иванович. «Нет, нельзя». Нельзя допустить, немыслимо, возмутительно, что-нибудь надо. У попа была собака, о, Господи, да при чем это? Как в бреду добежал до генеральского дома, слепые темные окна, все спят. Звонить, Все раздеты, ведь уже первый час. Нелепо, смешно. Обежал еще раз кругом. Нет, ни единого огонька. Если бы хоть один был, хоть один, тогда бы еще. А так, может быть, лучше до завтра. Андрей Иванович пощупал задний карман, и револьвера нет. Что ж я руками-то? Смешно только выйдет. Смешно, эй! Так же без памяти, сломя голову, добежал до дому. Позвонил, ждал, и тут вдруг ясно представил Маруся и генеральское пузо, может, даже белое, с зелеными пятнами, как у лягвы. Скрипнул зубами. Ах, я проклятый! Но денщик Гусляйкин, ухмыляясь, любезно закрывал уже дверь на ключ.